Медленно, чтобы не поскользнуться на льду в своих лысых маскировочных кроссовках, Эрин брел обратно в управление. Кутался в пованивающий рыбьим жиром пуховик и думал о том, какого Балрога подложит обожаемому начальнику, когда расскажет ему о земельных махинациях муниципальных чиновников. Ох, и придется Итхану Нахыровичу кое-кому из городских власть имущих наступить на хвост, чтобы выяснить подробности продажи злополучной деляночки. Без всякого сомнения, некоторый смысл в поступках госпожи Сидоровой просматривался. Участок, невзятый кредит в Энд-Обналбанке, убитый управляющий Онова вполне укладывались в единую логическую цепочку. Эрин ни капельки не сомневался в том, что Мейна задумала и осуществляет большой и абсолютно противозаконный проект. Осталось выяснить, какой именно. Потому что чем дальше двигалось расследование, тем чаще Эрин Рандира посещали мысли о магической академии. Следователь изо всех сил старался не накручивать себя и не тревожить раньше времени начальство, но его подозрения только крепли. Разумеется, индульгенция действовала через подставное лицо, и, конечно же, бесполезно искать какие-то документы в дирекции осиротевшего банка, тем более, что зомби унесли с собой сейф. Если Сидорова отважилась брать кредит, значит, общака ей оказалось мало, а создавать фирму сетевого маркетинга слишком долго. Пока дистрибьюторы пройдутся мелким гребнем по кошелькам лохов, время уйдет, а Мейна торопится. Видимо, собрала под крыло достаточное количество сьючек, чтобы повысить собственный ранг. Девушка она была амбициозная, наглая и бесцеремонная, а слава Гарика Потного давно не давала ей спать спокойно. «Смотри, куда прешь!» На деле Эрин прекрасно видел, что навстречу ему идет компания, и собирался аккуратно обойти людей сторонкой, хотя их было всего четверо. «Да он нас не уважает!» – громогласно заявил вожак, длинноволосый, косящий под друида тип средних лет. Что, в общем-то, было, на взгляд энчичекиста, странновато для района и времени суток. Избить плохо одетого бездомного, предыдущего от разливочной, любимое развлечение человечьего молодняка, но никак не взрослых. «Я вас не трогаю, и вы меня не трогайте», — строго сказал эльф. Драться он умел, к тому же был уже совершенно трезв, но связываться с агрессивной толпой все равно не хотелось. «Это кто это у нас тут гавкает?» – делано удивился соратник друида, тоже не производивший впечатления рафинированного интеллигента. «С тобой не гавкает, а разговаривает сотрудник НЧЧК», – ответил Эрин и продемонстрировал свое удостоверение. На обычных хулиганов грозная аббревиатура производила сильное впечатление. Но то на обычных. А эти оказались готовы к такому повороту судьбы. Скорее, даже наоборот, они обрадовались, ибо не ошиблись адресом. «А вот ты и попался, ушастый!» — возликовал друид. «Бей его, ребята!» Эрин Рандир успел нажать на телефоне кнопку быстрого вызова. Но пока приехала полиция, кулаками и ногами намахался изрядно, а заодно отхватил по коленям, ребрам и в глаз. К счастью, на ногах ему удалось устоять, а потому более серьезных травм энчичекист избежал. С полицейскими тоже получилось довольно быстро договориться. На них его удостоверение как раз прекрасно подействовало, чтобы не тащиться в отделение и до глубокой ночи не составлять протоколы. Они же на патрульной машине подбросили Эрина до управления. Во-первых, надо было переодеться, а во-вторых, зайти в травмпункт. Если бы в соседней квартире не жила напарница, то эльф точно не стал бы возиться со своим заплывшим глазом. Общую картину духовного падения и морального разложения синяк практически не усугубил. А так, мало того, что вчера напился, мало того, что ввалился к девушке без спросу, мало того, что весь день терзал ее обоняние перегаром, так осталось еще ослепить леди Нолвенде сиянием классического фонаря. Однако приют энчичекистских эскулапов был уже закрыт. Пришлось идти на поклон к товарищу Шраку. Тот молча полюбовался на разукрашенную физиономию коллеги и снизошел до акта исцеления, в очередной раз заставив Эрина завидовать белой завистью волшебному дарованию гоблинов. Магия Шрака отличалась сочетанием простоты и необыкновенной эффективности. Он всего лишь скрутил фигу и энергично сунул ее в лицо эльфу. «Глаза закрой, светофор ушастый!» Эрин послушно сплющил веки. Запахло озоном, в лицо дыхнул легкий морской бриз. «Свободен!» — объявил гоблин. «Только переоденься и умойся как следует!» «С меня бу!» — Эрин-Рандир осекся под грозным взглядом Шрака. «Уже ухожу!» И выскользнул прочь, попутно ощупывая совершенно здоровый глаз. Несмотря на побочный эффект, высоко поднятую бровь, орган чувствовал себя великолепно. И все же, вопреки всем мерам предосторожности, чулк Кухепсу подействовал на Эрина, хотя и весьма парадоксальным образом. По дороге домой он зашел в супермаркет и купил продуктов. Пусть это были в основном полуфабрикаты и консервы, но для инчичекиста полный холодильник еды – явление уникальное, граничащее с чудом.